Полукаров прищурился и, усмехнувшись, кивнул головой. «В курсе, что у тебя ударная техника лучше идет. Почему не пришел на вечернюю тренировку?» Я улыбнулся, хмыкнул, скривившись и полушутливо сказал. «Побоялся, что поколотит мужики. Косточки у меня хрупкие, не сформированные». Полукаров тоже хмыкнул. «Не бойся, там не все Ильи Муромцы. Есть и твоей комплекции. Приходи, я пока по макиварам и мешкам луплю. Резкость и силу удара нарабатываю. Интересно посмотреть», — крутнул головой тренер. «Там у них, кстати, очень сильный каратист тренирует. Из Москвы специалист. У какого-то японца тренировался. Приходи, себя покажешь и сам посмотришь. Не можешь же ты все делать правильно, если никто тебя не учил. Ха, меня и сам бы никто не учил», — разоткровенничался я. «Да», — удивился тренер. «Но ты говорил, я соврал, чтобы вы меня взяли. Дела, а?» — протянул Полукаров. «Тогда я ничего не понимаю в спорте. Тебе лет-то сколько?» Я вздохнул. «Теперь уже и не знаю. Ах, ну да, слышал-слышал о твоей проблеме. Ты у нас, оказывается, с гипертрофированным развитием мальчик. Встречал я однажды такого, но у него все очень плохо случилось, негармонично развивался. У тебя, я вижу, он оглядел меня, как манекен, проблем не наблюдается. Молодец, такие дети обычно под контролем медиков растут. Вот и меня под них загоняют», вздохнул я, «и боксом грузит. Ну, ничего-ничего, ты заходи сюда, когда захочешь потренироваться. Самбо много дает того, что не дает бокс или, карате». Последнее слово он произнес шепотом, и тут у меня что-то бзынькнуло в голове. А как того тренера, что вечером тренирует, фамилия не скажете?» Спросил я. «Что из Москвы? Ты всех московских тренеров знаешь?» Усмехнулся Полукаров. «Жириков его фамилия, а что, ни хрена себе!» Подумал я. «Вот, где собака порылась, так Рамзину Жирикова учился, ха-ха. Надо же, как ученики берут у учителей только то, что им надо. Ведь Сан Саныч только к 2000-м немного приблизился к классическому карате. Интересно. Спасибо, Анатолий Александрович. Обязательно воспользуюсь вашим приглашением. Какие наши годы? Ну, хорошо», — как-то облегченно выдохнув, произнес Полукаров. «Давай тренироваться». В этот вечер получилось неплохо потренироваться со своим весом. Были в этой группе крепкие ребята, с которыми мне пришлось повозиться и которых получалось брать только на контрприемах. Мое преимущество все же было неоспоримым, так как все-таки их я знал куда как больше, чем самбисты даже с 3-5-летней подготовкой. Время от времени ловил на себе внимательный и задумчивый взгляд тренера, но я уже не скрывал от него свои навыки. Полагал, что комитетчики рассказали ему мою тайну, а нет, так расскажут. Полукаров делал какие-то пометки в своем журнале тренировок, а я мысленно улыбался. Это он записывал за мной приемы, которые потом будет давать мне. Подумав о себе любимом, я прикинул, что с моим весом, я как раз могу попасть в одну категорию. Тот я, что занимался с 5 часов и с которым мне совсем не нравилось встречаться, сейчас весил 56 или 58 килограмм, но со следующего года перейдет в категорию до 62. Наша встреча с двойником состоялась еще в ноябре. Я и не понял, сначала, что белобрысый самоуверенный мальчишка, ведущий себя на ковре, словно у себя дома, это прежний я. Уже год занятий и крупный вес давали этому я преимущество над другими ребятами. Оказалось, что я был несколько более упитанным, чем мне казалось. Странно, те свои в детские годы себя я толстым не ощущал, однако складочки у этого тела имелись. Ха-ха, к примеру, Женькино тело не имело ни жиринки и было вполне себе рельефным, потому что я работал над ним, как кузнец над раскаленной заготовкой, и свою работу над ним прекращать не собирался. А что оставалось еще делать? Чем жить? Хорошо позанимавшись и имея в уме цели и перспективы дальнейшего движения, я вернулся домой, где застал одну лишь Леру. «О, мля», — сказал я, не увидев в прихожей мальчишечьих вещей и обуви. «А где пацаны? Уморились они. Гришка все печенье слопал, а Андрюха вообще разоспался на твоем волшебном диване. Едва его растолкала». «И зачем растолкала? Сейчас бы растолкали и поболтали. Есть у меня для них предложение, от которого они не смогут отказаться». «Что за предложение?» — спросила Лера, но по ее напряженному взгляду я понял, что этот вопрос ее интересует меньше всего, и что-то случилось. «Все в порядке?» – спросил я. «Вы не переругались случайно?» Лера поморщилась. «Ну, как тебе сказать, как было, так и говори, или, вернее, как есть, так и говори, с конца начни. Мы еще вместе? Лера посмотрела на меня, прищурившись, и усмехнулась. Потом глубоко вздохнула и отвела взгляд. Хороший вопрос, и я бы тоже хотела это знать. Мы вместе? У меня пробежал по спине холодок, в голове зашумело. Проклятые юношеские гормоны хлынули в кровь и ударили в мозг. Блокировка, которую установил мой взрослый разум, треснула. «Мы-то вместе, если ты со мной», — сказал я, словно не понимая, на что она намекает. «А ребята с нами? Гришка, да, а Андрей, наверное, нет», — прежде вздохнув, сказала Лера. «Иди в душ, ты слишком пахнешь мужиком, и у меня от твоего запаха кружится голова». Девушка приблизилась совсем близко и тронула меня, прикоснувшись ладонями к груди, вроде как толкая, но на самом деле, притягивая меня к себе, словно магнитом. Меня даже качнуло к ней. «Черт побери!» — выругался я вслух, не обращая внимания на ее заигрывание. «Совсем ноги не держат, устал словно лошадь. Пойду приму ванну», — отмокну. «Ты не торопишься? Время детское. 9 часов». Рванув в сторону ванной комнаты, чтобы скрыть оттопырившуюся штанину, я быстро разделся и, встав под душ, включил воду на максимум. Струи хлестали по моему телу с силой 3 килограмма на сантиметр квадратный, а я стоял словно в тумане не от брызг, а от вороха мыслей. Юношеских гормонов в этом теле тоже было чрезмерно много даже для моего взрослого разума. Честно говоря, мне туманило голову даже простое присутствие Леры, а ее прямой намек на близость выключил разум совершенно. Я сначала стоял под струями воды, потом сидел, даже не собираясь мыться, пока не услышал обеспокоенно: «С тобой все в порядке, млять?» Мысленно простонал я. «Все в порядке», проговорил я, стуча зубами, не понимая, что сижу под холодными струями душа. «Горячую воду я так и не включил. Что с тобой?» Так же озабоченно произнесла девушка, заглядывая в ванну. «Ты офигела?» Стуча зубами, проговорил я. «Пошла вон». «Ага», сузив в хищном прищуре глаза, прошептала девушка и скользнула вовнутрь. «Ты чего, ты чего?» Запаниковал я, разумом понимая близость катастрофы, но телом желая ее. «Ничего, ничего, милый», прошептала она, и мгновенно скинула с себя юбку и блузку. Мазнув рукой по струям, она ойкнула и, крутнув кран горячей воды, шагнула в ванну. Меня словно ударило током, когда она присела и прикоснулась ко мне. Я не выдержал и, схватив ее, развернул ее спиной и посадил себе на колени. Хотел я одного, а получилось совсем другое. Девушка, развернувшись, присела и, по моему телу пробежала очередная волна телотрясения, мы оба ойкнули. Девушка вздрогнула, и мир для меня погас в ярких вспышках фейерверка. Как мы оказались на моей постели, лежащими под одним одеялом, я не знал. Очнувшись, я увидел огни проезжавших мимо моих окон автомашин и свет уличных фонарей. Даже не я, а, наверное, Женька, сказал: «Ну, ты и дура, ты что натворила?» Я бы так никогда не позволил себе обратиться к девушке, подарившей мне себя. Поняв, что погорячился и от моей претензии девушка напряглась, я, уже более разумно, внес в свой посыл корректировку. «Ты же можешь залететь», — сказал я и приподнялся на локте, нависая над ней. Девушка отвернула голову к стене, и я поцеловал девушку в ушко. Лера дрогнула плечом, потом развернула лицо ко мне и прошептала, ловя своим взглядом мои глаза: «Ничего не будет, я подсчитала». «Чего ты подсчитала?» — удивился и возмутился я. «Того». Она хихикнула. «Мне девчонки рассказали и научили. Сегодня 5-й день. Сегодня все можно. Ну, ты, блин, даешь». Не удержался я от удивленного возгласа. «А они откуда знают? Твои девчонки? Они давно с парнями ходят. Светка с 8-го класса живет с Сережкой. Залетела, правда. Сейчас жениться будут. Людка тоже давно. Вово залетела, а советует. Они специально. Давно жениться хотели, а им предки не разрешали. Вот они и того. Не предохранялись. Офигеть!» Только и смог сказать я. «Не знал, что у вас у 10-классников уже все по-взрослому. Я в 9-м», тихо проговорила Лера. «Фу, мля», из головы вылетела. «Слушай, а ты?» Лера толкнула меня в грудь, уронив на спину, сама нависла надо мной. «Что с тобой творится? Ты же в настоящего взрослого парня превратился. Я же помню тебя по осени. Ты совсем пацаненком к нам пришел, а потом как на дрожжах, и вверх вымахал, и в плечах, и в...» Лера смело тронула меня за, и запах, совершенно одуряющий. «Что произошло? Взрослею?» – просипел я, придавленный Леркиной, вполне сформировавшейся грудью 2-го размера. «Да, С запахом, исходящим от моего тела, я боролся. Не то чтобы он был противным, но он имел место, а это лично мне не нравилось. Дезодоранты в это время в магазине продавались, но такие, что от них самих нужно было применять другие дезодоранты. Я пользовался купленным в ГУМе более-менее приличным расцветом, но Ирина Григорьевна, как-то понюхав меня, на 23 февраля подарила мне восточно-германский дезодорант в баллончике с распылителем Action. «Так быстро не взрослеют», — угрожающе произнесла девушка. «А ну признавайся, ты американский шпион? Почему сразу американский? Может, я японский шпион, а на наших борщах меня разнесло? Ахаха», — рассмеялась Лера. Потом она замолчала и, вглядевшись в мои глаза, сказала: «Я тебя люблю», и поцеловала в губы. Меня снова обдало жаром, губы сами приоткрылись, и мы слились в поцелуе. Голова, словно от хорошего вина, снова закружилась, и я на некоторое время выпал из реальности. «Ты сумасшедшая», — сказал я, едва отдышавшись. «Тебе разве не больно?» «Уже нет», — сказала она, отворачиваясь. «Я немного посплю». «Какой посплю?» — возмутился я. «А домой мать тебя убьет». Я к Наташке отпросилась. Сказала, что буду помогать ей билеты учить, прошептала Лера и тут же засопела. «Вот, безобразница!» Нежно обозвал я девчонку, обнимая со спины. Глава 24. «Ой, что будет?» С ужасом подумал я, вспоминая свой прежний опыт ранней любви. «И что мне теперь с ней делать? Ведь наши с ней взаимоотношения еще только начинаются, ведь ее не остановить». Я реально страшился последствий любовной горячки. Мы тоже тогда, вроде как, хе-хе, предохранялись, а как моя подруга-одноклассница залетела, так и не поняли. А дело было в 10 классе. Да, узнав о залете и решив на девушке жениться, даже пришел к ее родителям с покаянием и предложением руки и сердца. Отец подруги сдержался, а вот ее мать надавала мне по лицу. Потом они увезли Светку в другой город и сделали ей аборт. Да, такие дела. Сейчас мой взрослый разум должен был сопротивляться юношескому кипению страстей, но со своей задачей явно не справлялся, а я рассчитывал на него. Однако инстинкты победили. «Такого, как было вчера, быть не должно», — сказал я, войдя на кухню, где Лера жарила яичницу с луком. Об этом говорил сладковатый луковый запах, распространившийся по всей квартире. Девушка посмотрела на меня и прыснула от смеха в полотенце, что было у нее в руке. «Ты такой смешной, тебе еще газеты не хватает и очков на переносице. На моего папу был бы похож, когда он на маму сердится. Ха-ха, что смешного?» Насупился я. «Вчера детство кончилось, и отношения детские тоже. Так, мы и не дети уже давно, вроде», продолжая улыбаться, сказала Лера. «По тебе вон, совсем не скажешь, что ты дитя». Лера показала глазами на оттопыривающиеся спортивные штаны и снова прыснула в полотенце. Я нахмурился еще больше, но не зная, куда девать демонстрацию моего к ней желания, которое возникло сразу, как только я проснулся и вспомнил вчерашние постельные сцены, спрятался за кухонный стол. Честно говоря, проснувшись, я немного полежал и, подумав, решил решительно поговорить с девушкой о происшествии по-взрослому. Однако теперь она сбивала меня своими насмешками с правильного настроя. «Так же нельзя, ты понимаешь? А вдруг кто-нибудь узнает? Это видно, когда люди любят друг друга. А ты меня любишь?» Вдруг спросила она меня серьезно. «Вчера ты что-то шептал совершенно невнятное. Как я тебя не пытала? Ты точно японский шпион. Молчал, как партизан. Так любишь или нет? Ну, как тебе сказать?» Промямлил я и, опустив глаза в пол и сделав над собой усилие, добавил, словно извиняясь: «Ты красивая, но у меня голова сейчас совсем другим забита. Не могу я ни о чем другом думать, кроме музыки. Там у меня такая каша, ты даже не представляешь». Я так глубоко вздохнул, как только мог. Девушка сжала губы, прищурила левый глаз, словно целилась в меня из пистолета, и сказала: «Так я и знала, что ничего не получится». Она тоже глубоко вздохнула. «Слишком ты этой своей музыкой озабочен. А Светка, дура. И я дура». Лера вдруг закрыла лицо полотенцем и, сев на стул, тихо заплакала. Плечи ее дрожали в такт всхлипыванием. Обойдя стол, подошел к ней сзади, положил руки на плечи и попытался прижать девушку к себе, но спинка стула была слишком фигурной, а девушка наклонилась немного вперед, поэтому получилось всего лишь положить руку голову. Я попытался ее погладить. «Я тебе не кошка», — гнусава от слез и соплей бросила она сквозь полотенце и движением головы уклонилась от моей ладони. Мое сердце разрывалось, но ум был холоден. Да, я готов был схватить девушку на руки и носить по комнатам, с восторгом говоря ей всякие любовные глупости. Мне она очень нравилась, и мама у нее была спокойная и добрая, и отец не самодур, но я знал, что не люблю ее по-настоящему и знал также, что любая первая такая любовь для девочки обернется серьезной психологической травмой, когда я ее брошу. Именно поэтому я не мог себе позволить серьезно влюбиться. Во-первых, я не верил в серьезную раннюю любовь, так как точно знал, что в парнях просто бурлят гормоны, когда любое лицо женского пола воспринимается как сексуальный объект, любое, имеющее определенные половые признаки. Да простят меня женщины, но это правда. Теперь мой разум был холоден. Я не давал Лере повода даже подумать, что она мне нравится. В ней я всегда видел всего лишь музыканта, соратника и единомышленника и четко показывал это. Тем более, что она какое-то время дружила с моим другом Славкой. Дружба у них после Нового года, вроде как, закончилась. Мне не было известно, что между ними произошло, но не спрашивал и продолжал делать вид, что не в курсе их разрыва, и даже передавал через Леру Славке приветы. Моя холодность и отказ от ее любви после того, что между нами произошло вчера, может показаться подлостью, но другого варианта развития дальнейших отношений между мной и любой девушкой я не видел. Не мог я воспользоваться чувствами глупой девчонки, серьезные они, или она себе что-то выдумала. Главное, что я не испытывал к ней настоящей любви. Понимаешь, ты мне очень нравишься, но я не знаю, что такое любовь. И ты тоже, скорее всего, тоже не знаешь. А просто заниматься тем, чем занимались вчера мы, это неправильно. Ты же не хочешь сейчас иметь детей? Девушка перестала всхлипывать и оторвала лицо от полотенца. Даже зареванная она была прекрасна, и я подумал, что нужно убрать с лица влюбленность, но опоздал. Лера, что-то увидев в моем лице, неуверенно улыбнулась и, шмыгнув носом, спросила: «Значит, я тебе все-таки очень нравлюсь?» Она сделала ударение на слове «очень». «Конечно, нравишься», поняв, что снова вложил в ее сознание надежду, буркнул я, но продолжил гнуть свою палку. «Только мы с тобой не взрослые, чтобы заниматься этим». «Да и ладно», вдруг обрадовалась Лера. «Это Светка, дура. Отдайся ему, и он будет твой», передразнила она, вероятно, ту же Светку. Она снова шмыгнула носом. «Я сказала ей, что ты со мной, как с другом общаешься, а не с подругой, вот она и посоветовала соблазнить тебя». Хрена себе у нее советы. От такого соблазнения не только такой пацан, как я, а любой бы мужик умом тронулся. «Нравится, не нравится, иди ко мне, моя красавица». Но такими поступками влюбить в себя невозможно. «Извини». Лера снова сдулась и уткнулась лицом в полотенце. А я подумал, что что-то надо делать кардинальное, и, опустившись перед ней на колени, прижал свою голову к ее животу. «Прости, прости, прости», шептал я ей в живот. «Прости, прости». Поза была очень неудобная, но я терпел и ждал, когда она положит на нее свои руки. Минуты две стоял я, скрючившись, но все же дождался. Но не того, чего хотел. Лера вдруг заерзала на стуле и захихикала. «Щекотно», сквозь смех проговорила она. «Перестань, щекотно». Поняв, что нащупал ее слабое место, я продолжил просить прощения у ее живота. «Прости, прости, прости». Мое дыхание сразу становилось горячим и щекотало и мой нос, но я терпел, опасаясь чихнуть. Вот был бы казус. В конце концов я сделал глубокий вдох и просто подул ей куда-то в район в пупка. Девушка вдруг прижала мою голову к своему телу и тихо вскрикнула, несколько раз конвульсивно дернувшись. «Пидец, доигрался хрен на скрипке», подумал я, правильно поняв, что произошло. «Это же девочка, мудак, а не сорокалетняя девушка». Она прижимала мою голову так, что я боялся перекоса шеи. Мы сидели замерши несколько минут, потом руки девчонки ослабли, и она погладила меня по голове, а я, уже ничего не опасаясь, положил голову ей на колени. «У, ты какой хулиган», проговорила она неуверенно. «Что натворил?» «Довел девушку». «Я случайно», выдохнул я ей в колени. «Тихо-тихо», прошептала она и оторвала мою голову от себя. «Я еще вся горю». Поднявшись с колен, я взял Леру на руки и отнес в спальню, а там, обещая себе, что это в последний раз, с холодной головой уложил девушку на постель. Она лежала, плотно зажмурив глаза, а я медленно снимал с нее юбку, трусики и кофточку с блузкой. Снимал и думал: «Ну, ты и скотина, Джон», думал, но ничего не мог с собой поделать. После перехода наших с Лерой отношений в другую плоскость, Я думал, что наш музыкальный коллектив распадется, однако ошибся. Андрей и Гришка сначала позвонили по телефону, а потом пришли на репетицию к обеду. Мы немного перекусили, чем Бог послал. Борщом, жареным минтаем, выловленным и замороженным еще зимой, с толченкой из картофеля и компотом. Сухофрукты, целый мешок, присылал цыганский барон, а минтай, добываемый в Охотском или Беринговом морях, я покупал в центральном гастрономе на углу Ленинского и Океанского проспекта. Минтай в это время во Владивостоке никто за рыбу не считал, и она залеживалась на прилавках, приобретая еще более неприглядный вид. Я же, зная, как его надо готовить, покупал минтай, идущий на экспорт в страны Варшавского договора, с удовольствием. Через заведующую радиотоварами Ирину Григорьевну, которую тоже подсадил на минтай под маринадом. Кстати, как раз в эти годы в Москве распробовали минтай, как рыбу, и правительство поручило разработать и внедрить комплексные линии по переработке этой рыбы с целью получения, помимо рыбной муки и рыбного жира, высокобелковой продукции в виде балыка, фарша, печени и икры. Я знал, что в следующие годы, вплоть до развала СССР, добыча и переработка минтая будут увеличиваться из года в год. К жареному минтаю мои друзья уже привыкли и употребили его с удовольствием. Потом мы посидели немного, переваривая, а я поставил запись наигранных и спетых мной патриотических песен Юрия Антонова. Я всегда писал то, что играл. Пленок уже скопилось более 100 бобин. В моей комнате цыгане установили деревянные полки во всю стену со встроенным шкафом для одежды, книг, пластинок и магнитофонных пленок. Там же стоял музыкальный комплекс Technics, практически подаренный Ириной Григорьевной. Вертушка, магнитофон, усилители, колонки. Пока мы слушали песни, Лера шуршала на кухне. Причем я ее отговаривал, но она взяла в свои руки бразды хозяйки дома. Андрей с Гришкой переглядывались, перемигивались и улыбались, кивая в сторону кухни, а я тяжело вздыхал, кляня себя за слабохарактерность. «Поверь в мечту, буду петь сам», сказал я, когда прослушали все песни. Она пойдет первой на концерте, остальные разбирайте себе. Тут хорошо вписалась бы у берез и сосен, почему-то пряча глаза, сказал Андрей. Я мог бы ее спеть. Ее, удивился я, в роковом исполнении, не пропустит худсовет. Зачем в роковом? Упростим гитару, а я своим вторым голосом и спою. Мне и не вытянуть ее, как ты орал. Такой глотки так у тебя нет во всем Владивостоке. Андрей неуверенно улыбнулся. Я играл ее дома на гитаре. Она мне очень нравится. А ну-ка, возьми гитару, кивнул я на инструменты, стоявшие у стенки на специальных подставках, сваренных из прутка на Владивостокском судоремонтном заводе. Иди к микрофону. Включив аппаратуру на запись, вернулся в кресло зрительного зала. Обеденный стол стоял ближе к окну и дальнему левому углу, ближайшему к кухне. Новый кожаный диван и кресло стояли у ближнего левого угла и вдоль обеих стен, образуя треугольник покоя, как называл его Гришка. Он у нас еще тот философ. Хе-хе, Лер, иди послушаем Андрея, крикнул я, пересиливая шум струящейся из крана воды. Девушка выглянула из кухни и заинтересованно глянула на нас с Гришкой, рассевшихся в кожаных креслах, а потом на настраивающего инструмент Андрея. Что вы еще придумали? Спросила девушка, совсем по-взрослому вытирая руки о передник. Да вот, показал я рукой на Андрея, садись, сейчас у берез и сосен слушать будем. Да, удивленно вскинула брови Лера и, хмыкнув, добавила, серьезная заявка. Андрей не отличался голосом и не претендовал на сольные вокальные партии. Барабан, такой инструмент, что играть на нем и петь, не для всех занятия. А, так он на гитаре будет играть, я думала, на барабанах. Я и на барабанах могу. Чуть усилив голос через микрофон, произнес барабанщик. Там не очень сложный бой, но песня спокойная и гитара удобнее. А кто тогда на барабанах сыграет? Продолжила вопрошать Лера, примеряя себя на должность хозяйки коллектива. Мы с Гришкой переглянулись. Я неуверенно улыбнулся. Гришка нахмурился. Лер, ты сядь пока. Давай послушаем. Девушка пожала плечами и села на диван. Андрей начал простой перебор и спел песню так, как пел сам Юрий Антонов 52, у берез и сосен, 1973 г. Юрий Антонов и оркестр «Современник» под управлением Анатолия Кролла. https://youtube.fok5y5. Я даже удивился тому, как ладно у Андрея это получилось. Наверное, потому, что песни Антонова очень гармоничные и естественные для обычного голоса. «Ну как?» – спросил он, положив ладонь на струны. «Как, Гриша?» – спросил я, поворачиваясь к бас-гитаристу. Он посмотрел на меня, усмехнулся и сказал: «По-моему, в самый раз. Можно прямо так и оставить. Немного клавиш добавить, там, где твои гитарные рифы шли. Для колхозников среднего возраста сойдет, а для молодежи твой вариант прокатит. Тут и менять ничего не надо. Просто Андрюху на второй план отправить». «Согласен, утверждаем. Твоя эта песня, Андрей, только предупреждаю, что эта песня не моя, а Юрия Антонова. Садись за барабаны. На барабанах я могу постучать», предложил Гришка. «Да», удивился я. «Да, не-е-е. Тут твой синкопированный бас нужен для акцента вокала. Я сам сяду за барабаны. Не надо мудрить», подал голос Андрей. «Я сам буду стучать и петь. Нормально получится. Да и на гитаре ты, Джон, лучше сыграешь. Соляк твой фирменный, опять же, куда без него. С ним любая песня звучит фирмово». Я посмотрел на Гришку, на Леру. Они оба пожали плечами. «Пусть играет, если хочет», разрешила Лера. «Пусть», согласился Гришка. «Короче», улыбнулся я, «оставляем все, как было, только второй голос выводим вперед». «Отлично. И репетировать не надо», потер ладони Гришка. «Репетировать надо всегда. Вот увидишь, сколько раз он собьется, когда вместе играть будем». «Не собьюсь, спорим, спорим». «На что?» «На твое пиво чешское». «Ну ты хитрый. 4 бутылки пива привез Роман». «Ладно, договорились». Поспорили, сыграли, не сбился, достали пиво и все выпили. Потом порепетировали «Поверь в мечту» и все остальные песни. Ни Андрей, ни Гришка себе взять песни не захотели. Ни репетицию потратили 2 часа. Лера, стоя за клавишами, так и не снимала кухонного кружевного передника, и это смотрелось так пикантно, что я вспомнил про Имиджин. «Покажем наш Имиджин, Лера, сможешь?» – сказал я, когда последние ноты шире круга отзвучали более-менее прилично. «Если поможешь». «Привыкла я уже к тому исполнению, а репетировали вчера мало», сказала она и покраснела. «Ага, репетировали. Если не считать, что я поставил ей слушать Имиджин и ушел в ванную, мы и не репетировали вовсе. На той бобине она была записана 12 раз, вот и звучала, пока мы не уснули». «Да, интересно. Я вчера весь вечер и всю ночь думал, что из него можно сделать, кроме того, что сделал Леннон. Конечно, помогу», виновато улыбаясь, согласился я. Ребята ушли в зрительный зал, а мы с Лерой остались. Я играл перебором, Лера первый куплет спела очень рядом и фразу «Ант но религион-то» я спел высоко. Ну и дальше правил уже не стесняясь, ведя партию самостоятельно. Лера подпевала и в конце концов, когда мы повторили ее, песня получилась. «Круто», сказал Гришка новое слово, которое неоднократно слышал от меня. «Круче Ленноновского. Даже жалко, черт побери, что я не девушка. Хе-хе. Она так нежно ее поет, что мурашки по телу вот такие». Гришка показал первую фалангу указательного пальца, отмерив указательный большим. «Ну, да», согласился я, «женский романс получился. Только ты, Лера, пой с таким акцентом, как я пою, не выделяй английский прононс, мягче. Некоторые звуки пропускай. Короче, слушай, как пою я, и будет все окей. Не хочешь меня слушать? Копируй Леннона. Он тоже много слов не выговаривает. Их английский на наш английский совсем не похож». Глава 25. Воскресный день прошел продуктивно и весело. После репетиции мы с азартом поиграли в монополию, расчерченную мной на куске ватмана, наклеенного на картон и разрисованного яркими типографскими красками. Рисованием я серьезно не занимался, постепенно набивая руку на трафаретах, которые продолжал печатать, и на поздравительных открытках небольшого формата. Именно на открытках я учился писать акварель. Первую открытку нарисовал на 8 марта. Открытки рисовали все. Такое задание дала учитель по рисованию. Эти же открытки мы должны были подарить своим мамам. Девочкам класса, которых распределили путем жребия, мы должны были подарить покупные открытки и что-нибудь еще. Пупса какого-нибудь, или другую какую игрушку. Моя открытка понравилась не только учителю рисования, которая попросила подарить ее ей, но и мне самому, одновременно зародив идею. Купив в магазине для художников хорошего картона, я за один вечер нарисовал штук 10 китайско-японских пейзажей с сакурой, горой Фудзи, бегущими с гор ручьями и птичками. Тонны сюжетов лежали в моей памяти невостребованными. Пока. Они ждали своего времени. И вот дождались. У меня появилась, как любили говорить в наше время, мотивация. Маме я нарисовал картинку в формате А4, вставил ее в простенькую рамочку и подарил. Она была очень довольна. Двум девочкам, которые выпали мне по жребию, я нарисовал открытки-раскрывашки обычного размера, стандартно, но каллиграфически с соблюдением всех отступов подписал и торжественно вручил вместе с маленькими сшитыми мною из старой меховой шапки нафанями. Что открытки, что нафани на девочек произвели фурор. Открытки были очень похожи на настоящие японские. Так сказала одна девочка, у которой такая была. А непонятные яйцеобразные лохматые существа с руками, ногами из веревочек и бусинами глаз понравились своей необычностью. В магазинах продавались игрушки, откровенно говоря, не удовлетворяющие потребность детского народонаселения страны. Во-первых, их было мало, во-вторых, ассортимент очень небогатый, в-третьих, это были мишки, зайцы, ежики, куклы. А у моего нечто не было даже рта, а ноги, руки и маленькие ушки выходили прямо из головы. Забавный получился домовенок. Я так и ответил, когда девочка Наташа спросила, а кто это? Это, домовые, вернее, домовита. Этого зовут Нафаня, а этого, Кузя, Кузьма. Они будут охранять ваши дома. Как мило, проговорила Наташа и с благодарностью посмотрела на меня. Спасибо, прошептала затюканная классом серая мышка Ирина Пономарева, едва не плача. Она и досталась мне, потому, что никто из мальчишек не хотел ее брать. Да, пожалуйста, небрежно бросил я, улыбаясь. «А где ты это все взял?» – спросила Наташа. «Сам сделал. Делов-то. На один вечер». Классная во время процедуры дарения стояла и улыбалась так, будто ей самой подарили хрустальный сервиз. Ее глаза лучились одобрением и добротой. Хорошая у этого класса была классная руководительница. Она любила детей и не скрывала этого. С того времени я и медитировал над акварельными миниатюрами, а потом нарисовал монополию. Как-то на ум пришло. Да, денежки напечатал, вырезав из резины простенькие штампы. Фишки сделал из деревянных чурбачков, напиленных из реек разного профиля и покрашенных разной краской. Канал поставки типографской краски я поддерживал в постоянном рабочем режиме, так как футболки продолжал трафаретить. Роман забирал их сотнями. Не знаю почему, но они ему нравились больше тех, что стали печатать к него в таборе. Хотя, я предполагал, что он продавал и те, и мои. Поезда ходили в обе, так сказать, стороны. Оттуда он вез товар, вроде как, из Европы, а отсюда, вроде как, из Японии. Тем более, и тематика штампов как раз соответствовала Востоку. Дзюдоисты, каратисты, Брюс Ли. Монополия получилась фирмовая и сразу понравилась ребятам. Нас как раз было четверо, и мы с удовольствием провели время аж до 9 вечера. Потом мы вызвали такси и они уехали, забрав с собой Леру, которая, похоже, намеревалась снова остаться у меня, объясняя тем, что она учится со второй смены. Эх, такие вот дела, а. На завтра после школы меня встретил Рамзин, посадил в машину и отвез в больницу Дворан. На голодный, млять, желудок, паразит. Но и слава, как говорится, Богу, ибо пихали там в меня всякое разное во все имеющиеся слепые и не очень слепые отверстия. По причине того, что мой мозг был готов к подобной экзекуции, перенес пытку достойно, воспринимая процедуры, как стихийное погодное явление. После медицинских экзекуций меня подвергли проверке на детекторе лжи, во время которой я говорил только правду и ничего кроме правды. Вопросы были лояльными. Наверное, для того, чтобы я привык к допросу и расслабился. Электроника детектора настроена на всплески эмоций, а они невозможны без неожиданности. И хотя мне были известны опасные для меня вопросы, их, заданных неожиданно, я опасался до дрожи в коленках и сердечной аритмии. Да, я убеждал себя, что хуже уже не будет, ибо никуда хуже, но подспудно знал, что может быть и много хуже. Там работали специалисты, могущие делать хуже, хуже и хуже. Рассказывали мне друзья-товарищи, побывавшие под гнетом репрессий, связанных с запретом карате. Не знаю, где все это время находился Рамзин, но как только со мной закончили эксперименты, он появился в дверях врачебного кабинета, в который меня перевели после детектора и в котором продолжили исследование моего мозга, ибо я был облеплен датчиками, как космонавт. «Все, молодец», — с порога сказал Сан Саныч. «Пойдем, я тебя покормлю». «Пойдем», — сказал я устало и несколько раздраженно, так как терпение мое было уже на исходе. «А куда? Тут хорошо готовит». Тут удивился я. Судя по запаху вареного минте, не очень чтобы и хорошо. «Может, поедем ко мне? У меня позавчерашний борщ и мясные котлеты. Сам готовил. Не отравимся, точно». «Да», — вопросил Рамзин. Мне твой борщ нравится. Ты фасоли много кладешь. И на двух мясах и долго варю бульон. На свинине, говядине и куче разных маслов костей, в том числе и мозговых. Ну ты и эстет, восхищенно проговорил Рамзин. Тогда, конечно, едем к тебе. Я, действительно варил бульон долго и много, разливая потом его по небольшим кастрюлькам. Получалось что-то вроде холодца. Часть бульона я и делал холодцом, а часть замораживал. Пластиковой тары сейчас не было, поэтому пришлось закупить металлическую. Потом я брал замороженный бульон и варил на нем все, что угодно, кроме компота, конечно, даже рис или какую другую крупу. Получалось и питательно, и вкусно, а холодец тоже можно было на бульон пустить, при необходимости. Но я любил холодец в будущем, и продолжал любить его и в настоящем. Долго ехали в машине молча, от улицы Кирова до центра города километров 10, потом я спросил, «Я вы, Сан Саныч, тренируете противодиверсионные группы?» Некоторое время он не отвечал, потом спросил, «Почему ты так думаешь?» «Я не думаю, уточняю ту информацию, которая только что появилась у меня в голове, как и майор Жириков Александр Андреевич». Тут Рамзин поперхнулся и закашлялся, а откашлившись, спросил, «Так может ты и мое звание угадаешь?» Я мысленно улыбнулся. Про Рамзина я знал почти все. Интернет, мать его, страшная сила. Да и общих знакомых у нас было очень много. Вы сейчас, скорее всего, старший сержант, потому что у вас высшего образования нет, а на пенсию уйдете милицейским капитаном. В 1991 году Рамзин снова нервно покашлял. Почему милицейским? Снова объединят, что ли, ведомство? Милицейским, потому, что вас отправят под крышу краевого управления внутренних дел, в командировку, для тренировки антитеррористических групп, координации и взаимодействия, а военное и ГБшное звание у вас будет майор, милицейская должность не позволит. Понятно, хмыкнул Рамзин, ты как прорицательница Ванга, что в Болгарии живет, к ней, говорят, паломники со всего мира едут. Я покрутил головой, не-е-е, я про людей не знаю, о каждом судить или предсказать будущее не могу, я в общем, так я же тоже, вроде, люди, усмехнулся Рамзин. Про меня же знаешь, нас, видимо, жизнь связала, поэтому я о вас будущее узнал, и с Жириковым. Вы, каратисты, а мне этот спорт интересен, вы в 91-м уедете в Японию карате изучать, уйду на пенсию и уеду в Японию, с такой формой допуска, кто же меня выпустит? Я скривился, что-то меня терзают смутные сомнения, что после 91-го года за границу будут свободно выпускать и с особо важной формой допуска к государственным тайнам. С чего бы это? Усмехнулся Рамзин, наверняка мысленно прикинув, что если то, что я сказал, правда, значит его отправят за кордон работать, а развалится Советский Союз, сказал я небрежно, и контора ваша развалится. Срушники по коридорам комитета будут ходить как по своим пенатам и указания будут давать тем, кто останется. Большинство офицеров уволится, останутся немногие. Кто-то реально перейдет на службу к потенциальному противнику, кто-то заляжет на дно в качестве спящего патриота, кто-то, да там много чего будет. Такой замес, что мне и не разобраться в той каше, что булькотит в моей голове. Я замолчал, считая, что Мавр сделал свое дело и может поспать, и задремал. «Приехали», — услышал я спокойный голос Рамзина. Открыв глаза и оглядевшись, я тяжело вздохнул. «Борщичка не покушаем?» — спросил я с сожалением. «Сразу в казематы? Вылазь, вылазь, тетушка Ванга», — с усмешкой проговорил Рамзин. «Тут тебя и покормит, и напоит, и спать уложит», — пошутил я. «Если надо, то и спать уложит. Тут у нас все есть». ну да», — вздохнул я, выбираясь из «Жигулей». Помещение, где стояла машина, походило на бетонный гараж на два грузовика. Как в него мы заехали, я не видел, для чего плотно закрыл свои глаза. А Рамзин воспользовался тем, что я спал и сквозонул секретным туннелем через кондитерскую фабрику прямо в подвалы управления КГБ. Уж шоколадно-ванильный запах фабрики спутать с чем-либо иным было сложно. Однако, даже если меня начать пытать, секретного въезда в тоннель я не видел. «Я серьезно хочу есть», – пробурчал я, идя вслед за Рамзиным. «Я и сам хочу. Сейчас нам из столовки принесут. Просто ты наговорил такого, что мне срочно нужно опросить тебя. Это сведение чрезвычайной важности. Сегодняшние исследования показали, что ты ничего не выдумываешь и не сошел с ума. А поэтому, то, что ты сейчас мне рассказал, вполне возможные события будущего, затрагивающие интересы государства. Вот я и решил, что доложить об этом наша обязанность. Ты же не против? Я не против, вздохнул я, но очень кушать хочется. Покормлю, покормлю. Сам голодный. Да, вы можете неделю не есть и 5 дней не пить. Вас специально тренируют. А у меня организм растущий. Причем, очень быстро растущий. Мне по 3-5 раз в день питаться надо, а я даже в школе не успел поесть. Вот пожалуюсь на вас врачам. Они тебя подкормили витаминами и глюкозой. Я знаю. Так что, не пудри мне мозг, усмехнулся Рамзин, нажимая на кнопку вызова лифта. Это мы в ваших казематах, на глубине 100 метров. Почему 100? Явно удивленно спросил Рамзин. Так говорят, пожал плечами я. Говорят, что из вашего здания можно сесть на подводную лодку, что стоит на запасном пути, как бронепоезд. Я сочинял без зазрения совести. Для чего? Да, так, прикалывался. Пытался отвлечь Рамзина от тяжких мыслей по поводу его печального будущего его конторы и печального будущего нашей страны. Враки. Задумчиво, но уверенно сказал Рамзин. Ага, так бы вы и сознались. Да и нет у вас, наверное, такого допуска. Ха, не выдержал Рамзин. Что ты знаешь о формах допуска? Ничего, успокоил его я. Но про подводную лодку точно знают немногие. И ты в их числе? Наконец улыбнулся Рамзин. Не знаю, а предполагаю, подняв указательный палец вверх, значительно произнес я. Этого в твоей голове нет? Снова усмехнулся Рамзин. Его все-таки немного отпустило. У-у, покрутил головой я. Лифт тем временем остановился на 3-м этаже. Мы вышли. Рамзин показал удостоверение сидевшему за столом дежурному и что-то шепнул ему в ухо. Тот покрутил головой и показал указательным пальцем на телефонный аппарат. Рамзин вздохнул и набрал какой-то номер. «Это Рамзин, я на 7-м посту. Мальчик со мной. Очень. Жду». Рамзин трубку положил и отошел к лифту и ко мне. Меня от страха поколачивало. Все-таки управление комитета государственной безопасности — это не дом пионеров и школьников и даже не драмтеатр. Тут решались дела государственной важности и вершились судьбы многих. И что для них моя судьба, моя жизнь? Да, намеренно идя на обострение ситуации ради возможности рассказать о будущем моей страны, я понимал опасность моей правды. После того, как подтвердятся иные мои предсказания, у комитетчиков, посвященных в перспективы развития государства, будет 2 пути. Либо доложить, как говорится, по команде, либо ликвидировать меня. Теперь, когда меня Рамзин привез в контору, я склонялся с большой долей вероятности ко второму варианту. Еще 30 минут назад, я рассчитывал на то, что окажусь дома, но чуть-чуть поторопился. Вернее, не поторопился, а намеренно сказал то, что сказал именно в машине, чтобы проверить, насколько Рамзин верит в мои предсказания. Оказалось, млять, что он слишком верил в них. Чего вдруг? И вот теперь я ощущал себя агнцем, добровольно идущим на заклание. Не Христом, конечно, ибо он шел на крест во искупление первородных грехов человеческих. Я же шел на свою Голгофу, хрен ради чего. И еще не факт, что, в случае изменения истории, России, вернее СССР, будет лучше, чем ей стало в моем будущем. Ой, не факт, из-за угла появился офицер с капитанскими погонами, который передал дежурному бланк пропуска и кивком головы показал, чтобы мы следовали за ним. Мы последовали, и оказалось, что за углом находилась металлическая дверь, выходившая в длинный коридор, а сразу с этой дверью была большая деревянная дверь, которую и открыл капитан, пригласив и нас за собой. Снова кивком головы, мы вошли, и Рамзин сразу прошел в другие, двойные двери, оставив меня в приемной. Капитан молчаливо остался стоять рядом со мной и чуть позади меня. Вот так вот, подумал я, почти, что задержан. Меня продолжало потряхивать. Я приблизился к вершине, но осталось сделать еще несколько шагов. А там, или вниз, или... В голове зазвучала песня Владимира Высоцкого «Вершина». Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад, и можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. 53, вершина, Владимир Высоцкий, https://youtube.com/88, глава 26. Мне не верится, что, вмешавшись сейчас, кому-либо удастся остановить процесс развала СССР. В 1965 году в советское народное хозяйство были внедрены элементы рыночного хозяйства, которые в итоге значительно дезорганизовали экономику СССР, затормозили развитие научно-технического прогресса, вызвали дефициты и имели другие негативные последствия. Эта реформа называлась Косыгинской, но знатоки обзывали ее реформой Либермана. Однако ухудшение экономической ситуации произошло еще в 1962-1964 годах и было сопряжено с ошибками первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, его чрезмерным упором на машиностроительную отрасль, многочисленными и непродуманными реформами политических и государственных институтов. В рамках неоднозначной экономической реформы 1957 года на замену отраслевым министерствам были созданы территориальные совнархозы, контролировавшие каждый на своей территории предприятия разных отраслей. В начале 1960-х годов совнархозы были укрупнены, их количество стало меньше. В 1962 году был создан СНХ СССР, а в 1963 – Высший совет народного хозяйства СССР, суперминистерство с исключительно широкими функциями в области экономики. Эти крупные реорганизации проводились поспешно, усложняли и запутывали управление экономикой. Да и Косыгинская реформа остановилась лишь на принципе планирования предприятиями прибыли и отчетом о выпущенной продукции не в штуках, а в денежном выражении, что позволило предприятиям перестать выпускать дешевую, но нужную смежникам мелочевку, а перейти на выпуск дорогой продукции, нужной не смежникам, а рынку. Из-за этого встали целые отрасли машиностроения, которым, например, нужна была маленькая копеечная пружинка, которую просто перестали выпускать из-за низкой рентабельности. А перешедшие на полный или частичный хозрасчет предприятия быстро воспитали рыночников, понявших вкус больших денег и искавших пути развала социалистической экономической системы. Не переломите вы их, рыночная зараза заразила многих партийных старцев, так умничал я, после слов полковника. И что, по-твоему, надо делать, чтобы не развалился наш союз нерушимый? Меня позвали в кабинет полковника минут через 10. Рамзин выглянул из открывшейся двери и сказал: «Заходи». Я зашел, он сказал: «Рассказывай». Рассказал, все рассказал, коротко уложился в полчаса. Потом полковник, невзрачный мужик лет 50, попросил снова рассказать, но с подробностями и уточнениями. Полтора часа допроса я выдержал, а потом запротестовал: «Слушайте, имейте совесть, я голодный, у меня быстро растущий организм, я скоро потеряю сознание от голода». Тут Рамзин, до этого сидевший как мышь под веником, стукнул себя по лбу и посмотрел на полковника: «Скажи порученцу, чтобы заказал 3 обеда, котлет побольше и компота ведро». «Прям-таки ведро», — удивился Рамзин. Полковник скривился и, махнув на Рамзина рукой, так и спросил меня: «И что, по-твоему, надо делать, чтобы не развалился наш союз нерушимый?» Он вставил между словами, что и по-твоему витиеватую матерную комбинацию, но я ее не запомнил. «Если бы не твои чеканные фразы, словно взятые из передовиц, я бы тебе никогда не поверил. А так, даже я не читал таких аналитических материалов. Предполагать, что тебя накачали различные голоса или ЦРУшные агенты влияния, глупо. Мы тебя пасем с октября прошлого года, в связях, как говорится, порочащих тебя с этой стороны ты замечен не был. Да и слишком ты последователен в своем паранормальном развитии, чтобы предположить, не ввели же тебе ЦРУшники некую сыворотку роста, а может инопланетяне? Тебя не забирали инопланетяне, или во сне как-нибудь не влияли на тебя?» Наверное, я так удивился, что полковник, вздохнув, отвернулся к окну. «Да, и что теперь со всем этим мне делать?» — сказал он, постукивая по столу простым карандашом. «Что делать? Задал ты нам задачку. Сам говоришь, что вмешиваться бессмысленно. Знаете, я сам себя сегодня, прежде чем вывалить будущее на Сан Саныча, неоднократно спрашивал: чего ты добьешься своим вангованием? Честно говоря, я просто снял с себя груз ответственности за развал СССР». Полковник поморщился так, словно взял в рот кусок чего-то такого мерзкого на вкус, что его едва не стошнило. Он сглотнул, нахмурился и снова уставился в окно. В кабинет снова зашел Рамзин. «А может послать все к ебене фене, а Александр, закрыть пацана в психушку, получить нужное заключение врачей и положить дело в архив, а вдруг все сбудется, как он сказал, тогда придется застрелиться. Если, как он сказал, ЦРУшники будут по нашим архивам и оперативным учетам лазить, придется стреляться. Хотя, я могу и не дожить до 91-го. Мне сейчас 52, плюс 17, 68. Блять, наверное, доживу. «Да, вот, сука, откуда ты на мою голову свалился, Евгений Дрихлов?» Я тяжело вздохнул. «Откуда свалился, мне было известно, а вот как и зачем, нет, мама такая хорошая, про паровоз поет», — пошутил я. «Чего, какой паровоз? Берегись автомобиля», — напомнил я. Полковник отмахнулся, ему явно было не до шуток. Он принимал решение, и это решение давалось полковнику ох, как тяжело. То есть, получается, что в 91-м в России произошла еще одна революция, проговорил полковник не спрашивая, а утверждая, однако я решил поправить, не в 91-м, а в 87-м, или даже раньше, но в 87-м появился негосударственный сектор экономики в виде кооперативов. Вот они и подорвали экономику, но основная революция произошла во время правления Хрущева. Именно тогда он ликвидировал систему материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, внедренная еще в 1939 году во все отрасли народного хозяйства и обеспечившая в послевоенный период рост производительности труда и национального дохода существенно выше, чем в других странах, включая США, исключительно за счет собственных финансовых и материальных ресурсов. В результате ликвидации этой системы появилась уравниловка в оплате труда, исчезла заинтересованность в конечном результате труда и качестве производимой продукции. Уникальность хрущевской революции заключалась в том, что изменения растянулись на несколько лет и прошли совершенно незаметно для населения. Я вещал, словно радиоточка, просто читая то, что всплывало в голове. Как это получалось мне, естественно, было совершенно непонятно. Просто вещал и все. Аки оракул. Полковник, мрачно хмурясь, дослушал вести с полей и не сильно пристукнул ладонью по столу. «Ты это прекращай, Евгений. У меня, чувствую, сейчас расстройство кишечника случится. Давно я, старый контрразведчик, так хреново себя не чувствовал. Словно сам под допросом на Лубянке. Оно само как-то...» Проговорил я, не особо кривя душой. В голове всплывали знания, и мне было страшно, что они исчезнут, а беседа наша, я был точно в этом уверен, записывается. Вот я и вещал, чтобы ничего не стерлось из памяти. Тут наконец-то посыльный закатил большой такой, еле пролезший в двустворчатую дверь, сервировочный столик со снедью. Пахло от него очень даже неплохо. Пришлось даже сглотнуть обильно выделившуюся слюну. Столик закатили в смежную комнату отдыха с диваном, обычным обеденным столом, стульями, телевизором и холодильником. «Там туалет и умывальник», — сказал полковник, показывая на еще одну дверь. Я понял, что мне надо не только помыть руки, и быстро использовал санузел по двойному назначению. Обедали молча. Я старался не поднимать взгляд от еды, а вот полковник то и дело поглядывал на меня, периодически дергая головой и хмыкая каким-то своим, явно тяжелым, мыслям. Не таким эмоциональным представлял я начальника управления КГБ. Доев первое, куриный супчик, второе с гречкой и тремя мясными рубленными котлетами, я только тогда откинулся на спинку стула и потянулся к компоту. Попал бы к ним во вторник, были бы рыбные котлеты. И почему сейчас не могут их жарить? Подумал я, поднимая взгляд на сидевшего напротив полковника. Тот свой компот давно выпил и разглядывал меня словно окопную вошь. С омерзением на лице, это точно. «Ты, — говорит Рамзин, — и его будущее знаешь, а мое, ну, вот, началось», — мысленно вздохнул я и спросил, «а как ваша фамилия?» Полковник прищурился левым глазом и назвал. Меня словно током прострелило, прямо в голову. Вздрогнув телом и поморщившись, я вздохнул. «Знаю, сказать, что, такая хреновая судьбина, что и говорить не хочется», — хмыкнув, спросил полковник. «Да нет, нормальная, вы ведь сейчас не начальник этого управления, а занимаетесь аналитической работой по паранормальной тематике, одновременно координируете создание антитеррористических групп». Полковник расширил, потом снова прищурил глаза, покрутил и покачал головой, недовольно скривив губы, и хмыкнув выдавил. «За один такой вопрос тебя бы на кукан надо вздернуть, но статус твой пока не определен». «Да, продолжай, я тоже скривился. В июне этого года вас назначат начальником и пробудете вы в этом статусе», подколол его я. «До 91-го, когда закроют вас в этих ваших казематах по делу ГКЧП, со всеми вытекающими закроют». Полковник откинулся на спинку стула и, спокойно посмотрев на меня, спросил, «Какое такое ГКЧП? Что за зверь? И почему закроют?» «Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, ГКЧП, самопровозглашенный политический орган в СССР, существовавший с 18 по 21 августа 1991 года, включал в себя ряд высокопоставленных должностных лиц правительства СССР. Члены ГКЧП выступили против проводившейся президентом СССР Михаилом Горбачевым политики перестройки, а также против подписания нового союзного договора и преобразования СССР в конфедеративный союз суверенных государств, куда планировали войти только 9 из 15 союзных республик. Главными оппонентами ГКЧП были сторонники президента РСФСР Бориса Ельцина, объявившие действия членов комитета антиконституционными. Полковник выслушал мою справку, вздохнул. «У меня, когда ты так начинаешь говорить, в кишках начинается бурление. Ты не можешь по-простому, своими словами. Ты словно читаешь откуда-то». Так и было. У меня перед глазами открылась страничка Википедии, млять, которую я терпеть никогда не мог. Пока не могу. У меня только сегодня этот дар открылся. Боюсь, что если буду пытаться анализировать, что-то опущу. Почти что правду сказал я. Откуда ты читаешь? В тебя словно гипнозом информацию заложили. Наш ничего не нашел в его голове? Спросил он вдруг Рамзина. Никаких закладок? Ничего, ответил тот и покрутил головой. Странно, пробурчал полковник. И дальше что? В смысле, что? Удивился я. Ну, закроют и что дальше? Расстреляют? Какие такие вытекающие последствия? Да нет. Попинают немного и отпустит, даже в должности восстановит, но в 92-м уволит на пенсию. Уволен приказом МБ Российской Федерации 13/6 февраля 1992 г. по 60-п, а в отставку 9 марта 1992 г. исключен из списков личного состава, процитировал я. Что такое пункт А? По здоровью, буркнул полковник и вздохнул. Ну и слава богу, умрете вы на 93-м году жизни, добавил я ложку меда в бочку дегтя. Полковник нахмурился. Врешь небось, ей-богу. Перекрестился я так органично, что собеседник разулыбался. Ну, ты, брат, хе-хе-хе, рассмешил. Ты ж пионер, вы тоже партийный, а в бога верите, тоже хмыкнул я. Кстати, генерал-майора вам дадут в 75-м, а генерал-лейтенанта в 82-м. Охренеть, произнес полковник и посмотрел на Рамзина. И что мне с ним делать, а Саша? Он и мне мое звание назвал, только и успел произнести куратор, потому что вдруг мягко зазвонил телефон. Но от его нежного звука меня словно подкинуло, такой я был заведенный. Хорошо, что в руках уже ничего не было. Ты чего так нервничаешь? Успокойся, по-доброму успокоил полковник и взял трубку. У аппарата. Спускаюсь через 20 минут. Он положил трубку. Все, другие мои, идите к себе. Пусть все рассказывает. Или читает. Хрен его знает, что он там в голове своей делает. Я спать хочу, проныл я. Мне здоровый сон положен. Мне тоже, Евгений, положен здоровый сон. А я иду на совещание, чтобы защищать интересы Родины. Так вы на это учились и работа у вас такая, а я школьник простой. Полковник улыбнулся. Простой? Ха-ха. Ну-ну, простой, ха-ха. Потом улыбка сошла с его губ. От себя его не отпускать, сказал он Рамзину. Если надо, селись в его доме. Тогда меня моя Ирка из дома выгонит, пробубнил Рамзин. Считай себя в командировке. Ага, она вычислит, что я в городе. Вычислит и высушит. Слушай, Рамзин, я понимаю, что она тоскует по Москве. Моя тоже рвется на родину. Тем более, что у меня там и дети, и внуки. Но, работа у нас такая. «Понимаешь?» – он вздохнул. «Все, идите. Мне документы почитать надо к совещанию». Засиделись мы. Рамзин все-таки дал мне подремать с полчаса, исчезнув из своего кабинета на это время. Да, у этого старшего сержанта имелся маленький, но свой персональный кабинет, ядрен батон. И он был приближен к будущему начальнику КГБ Приморского края. Такие дела. С Рамзиным мы проговорили до самой ночи. Он еще пару раз уходил, а я в это время использовал правильно – дремал, причем, вырубался мгновенно, только закрыл глаза и бац, провалился во тьму. Никогда я так раньше не засыпал, всегда что-нибудь успевал подумать, а тут, нет. Видимо, организм и, в частности, мозг, работали на пределе возможного.